Странное было времечко. Тавлеи и шахматы были популярны на Руси еще со времен Ярослава Мудрого. Теперь же по царскому указу шахматистов драли кнутом. А всеобщее повальное пьянство удивляло только иностранцев. При всей своей религиозности Алексей Михайлович – это подлинный демократ нулевого отсчета. Он быстро понял, что людские пороки способны существенно пополнить казну, и стал выдавать нечто вроде индульгенции. Так, если до его правления курителям и нюхателям табаку рвали ноздри, то теперь грешники могли наслаждаться дьявольским кождением, уплатив пошлину и получив соответствующий документ. Не отставали и его подданные. Следуя духу времени, новгородский митрополит ввел налог на младенцев, рожденных вне брака. А Боярская дума выбила себе большую часть дохода от продажи спиртных напитков, в связи с чем было открыто невероятное количество кабаков. Для тех, кто не заглядывал в кабак, равно как и в церковь, был назначен специальный штраф. При Петре I число питейных заведений увеличилось еще в 10 раз. Последствия этих мер русский народ ощущает до сих пор. Церковь, разумеется, не поощряла злоупотреблений, но разрешала питье до 3 дозволенных чаш. Отсюда повальное пьянство в тогдашних монастырях. Ведь после 3-й чаши святоотеческие запреты забывались сами собой. Наиболее последовательными трезвенниками на Руси на протяжении столетий оставались старообрядцы. Вы видели нашего Аввакума? Какой матерый человечище! Рыкает, аки зверь, ища кого бы пожрать. И вот ваш покорный слуга написал новый сценарий из отечественной истории. О, это достаточно смелый взгляд, но попробуйте его опровергнуть. Я уверен, что тишайшим царя сделали при помощи тогдашней химии. На первый взгляд царь ведет исключительно здоровый образ жизни. Он истово и подолгу постится, а в свободное от государственных дел время увлечен соколиной охотой, единственной дозволенной ему самому себе потехой. Он достраивает деревянный дворец в селе Коломенском с великим множеством теремов для своих 8 дочерей и с чувством украшает семейное гнездышко. Он высоконравственный супруг и идеальный отец. Кроме дочерей у него растут 5 сыновей от первого брака. Но в чем дело? Почему 4 его сыновей умирают, включая юного царевича Алексея, подающего огромные надежды, настоящего вундеркинда той поры? Кто виноват? Дворцовая кухня? Иностранные лекари? Или свинцовый водопровод? После смерти Алексея на трон восходит болезненный Феодор, который не в состоянии даже сам надеть шапку и передвигается только с помощью трости. Однако к моменту своей безвременной кончины в 21 год он уже был 2 женат. При этом оба его ребенка умерли во младенчестве. Род Романовых рискует остаться без наследника. Простой люд пересказывает грозные знамения. В угольно-черном небе блистает комета Гевелиуса. В Москве-реке рыбаки вытащили сетью двухголового младенца. Но это лишь предыстория моего сюжета, и вас, как я понимаю, интересует Лада. Пойдемте, я успею показать вам несколько кассет с ее сценами. В закутке съемочного павильона Версинецкий включил компьютер и для эффекта погасил свет. Сцены охоты мы снимали в лугах, у берегов Забыти, на Царевом лугу. Грудастый конь мял камыши и луговые купавы. С морды хлопьями летела пена. Пустив стрелу в черного лебедя, молодой рыжий князь скакал на поиски добычи. Не сминая высокой травы, стлались по лугу пестрые борзые. У самого берега они словно споткнулись. Залаяли, завертелись на месте. Среди тростников сжалась девушка, одетая в грубое рубище из крапивных волокон. По плечам Егора пробежал колючий озноб, словно он участвовал в сеансе вызова духов. Волшебная светопись кино простиралась в запретные пределы и вызывала к обманчивой жизни образ, уже давно отлетевший от земли. Огромные синие глаза Лады мерцали, длинные золотистые волосы струились по ветру.